वाञ्छाकल्पतरु भयश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Я выражаю свое глубокое почтение всем вайшнавам, преданным слугам Господа Кришны. Они могут выполнить желание каждого, подобно древу желания, и полны сострадания к падшим душам. Сегодня в передаче из цикла «Вайшнавский календарь» мы расскажем вам о великом преданном Господа Наротаме Дасе Тхакуре. Роль Наротама Даса в истории вайшнавского движения в Бенгалии трудно переоценить. Он и его ученики распространили вайшнавизм в Муршилабаде и Раджшое. Перу Наротама принадлежит несколько книг, в которых говорится о совершенстве служения Верховной Личности Бога. Наротам Дас Тхакур явился в этот мир в 1534 году, в день полнолуния месяца Мак. Как предсказывал Шри Чайтанья Махапрабху, он родился в Китуре, в округе Раджшое, восточной Бенгалии. Его отец был могущественным царем по имени Кришнананда Датта, а мать звали Нараяни Деви. Они были сказочно богаты и воспитывали сына как принца-наследника. Во время традиционного обряда Анна Прашанам, проводимого для новорожденного Наротама, когда ребенок должен был впервые съесть злаки, родители встретили отпор с его стороны. Наротам не собирался есть то, что ему предлагали. В отвращении он отказывался от еды. Но вскоре после этого, когда пришел преданный вайшнав с такой же пищей, но предложенной Кришне, Наротам с удовольствием съел ее. Тогда все поняли, что в первый раз он отказался есть лишь по одной причине. Эта пища не была предложена Господу. Подобное поведение мальчика свидетельствовало о его большой преданности. С годами Наротам стал примерным учеником, сведущим во всех академических дисциплинах, а также в религиозных книгах. Однако больше всего Он любил, сидя у стоп пожилого брахмана по имени Шри Кришна Дас, слушать о различных играх Шри Чайтани Махапрабху. Народ там наслаждался этими историями все свое детство и решил посвятить свою жизнь вечным принципам Гаудия Вайшнавизма. Однажды, когда народ там был уже подростком, во сне ему явился Нитьянанда Прабху и сказал: «Завтра на рассвете тебе следует принять омовение в реке Падме. Тогда ты полностью получишь гаур-прем, любовь к Богу». Проснувшись, народ там немедленно поступил согласно указаниям Нитьянанды Прабху. Войдя в Падму, народ там почувствовал большую перемену, произошедшую с ним. В этот миг перед ним появился Махапрабху и с любовью обнял его. Когда их тела соединились, он ощутил, как сама сущность Махапрабху наполнила его душу. Тогда кожа Нароттамы, темная от природы, приобрела оттенок расплавленного золота, отличительный цвет тела Чайтаньи Махапрабху. Когда по прошествии долгого времени народ там не вернулся домой, его родители послали своих слуг искать его. Народ там нашли неистово танцующим на берегу Падмы. Царь Кришнананда испугался, что его сын Нару сбежит, чтобы принять отречение. Поэтому он приказал своим лучшим охранникам следить за сыном с утра до вечера. По прошествии нескольких месяцев народ там стал известен по всей Бенгалии как боговдохновленный юноша. А когда ему было уже 16, влиятельный мусульманский правитель провинции Джайгирдар попросил аудиенции, желая получить благословение юного Нароттамы. Кришнананда не мог отказать и отправил своего сына во дворец Джайгирдара. Воспользовавшись этим благодатным моментом, Нароттам сбежал от охранников и отправился во Вриндаван. Дорога во Вриндаван была не близкой, а его нежное тело не привыкло к дальним путешествиям. Но вскоре, по милости Господа, Нароттам преодолел этот путь и вошел в Матхуру, рядом с тем местом, где явился Господь Кришна. Приняв омовение в Ямуне, народ там узнал, что Санатана, Рупа, Рагунатхбата и некоторые другие преданные недавно покинули этот мир, чтобы принять участие в вечной лиле Чайтани Махапрабху в духовном мире. скорбя о безвременном уходе возвышенных вайшнавов, которых он боготворил, народ там потерял сознание. Из всех продвинутых преданных Вриндавана особое впечатление на народ там произвел Локонатх Госвами, исключительная скромность и аскетизм которого были всем известны. В течение 2 лет он самоотверженно служил этому возвышенному вайшнаву и получил от него инициацию в соответствии с принципами Гаудия Сампрадая. Локонатх Госвами дал Нароттаму Радха Кришна мантру, а также мантру Гаятри. Помимо этого, он открыл Нароттаму его вечную форму Вилас Манджари и объяснил его служение в духовном мире. Стремясь посетить святые места, непосредственно связанные с играми Чайтаньи Махапрабху, народ там отправился в Навадвипу и Пури. Через некоторое время, навестив учеников Чайтаньи Лилы, он вернулся в Китури. Там его ожидало письмо Локонатха Госвами с просьбой ввести в Китури Грамме поклонение божеству. Для церемонии установления божеств и проведения большого праздника народ там выбрал благоприятный день Гаура Пурнимы, годовщину явления Шри Чайтани Махапрабху. Сотни учеников Шри Чайтани Махапрабху, а также их последователи, получили приглашение. Народ там организовал церемонию установки 5 божеств Радха Кришны, которых звали Балабхиканта, Шри Кришна, Враджа Мохан, Радха Канта и Радха Раман, а также величественных божеств Шри Чайтани и его супруги. Согласно философии вайшнавов, изложенной в Писаниях, Кришна соглашается принять служение через правильно установленную арча виграха, чтобы преданные могли развить личную концепцию Бога, сосредотачивая свой ум на его видимом проявлении. Киртан Нароттама на этом празднике достиг таких высот, что сам Господь Шри Чайтанья вместе со своими спутниками явился, чтобы присутствовать на нем. Праздник в Китури считается одной из важных вех в истории вайшнавизма. Поскольку труды 6 Госвами, ближайших учеников Шри Чайтаньи, были украдены, сначала у Нароттама не было возможности распространить их послание. Поэтому ему пришлось прибегнуть к другим методам. Он сделал это при помощи праздника в Китури, который стал позже отмечаться каждый год. Таким образом, вайшнавы получили возможность познакомиться с системой, разработанной Госвами, и с тем, как она была сближена с бенгальским движением бхакти. Очень скоро народ там стал самым известным гуру во всей Бенгалии. Его изысканная поэзия, в которой нашла отражение вся философия Гаудия вайшнавизма, в сочетании с его прекрасным голосом приводили к нему учеников со всей Индии. однажды покинув Вриндаван, народ там больше никогда не вернулся туда. Остаток своей жизни он провел в Кетури-Граме, обучая преданных и сочиняя свои превосходные стихи. Его главной работой считается Прартхана, сборник из 33 песен на бенгале. Другим замечательным произведением считается Према Бхакти Чандрика, поэма в сжатой форме, передающая всю глубину философии Гаудия Вайшнавизма. Народ там не вынес любви к Господу в разлуке и решил воссоединиться с Ним в духовном мире. В доме Ганга Нараяны Чакраварти, в Муршидабаде, он ушел в транс, полностью погрузившись в Радха Кришну Лилу. Через несколько дней народ там Дастхакур оставил этот мир перед многочисленными свидетелями, среди которых были его ученики. Сегодня передача из цикла «Вайшнавский календарь» была посвящена великому преданному Господа. Его имя – Нароттам Дас Тхакур. На этом наша передача заканчивается. Для вас ее подготовили и провели Сатьяки Дас, Амадави Даси и Наталья Турлова.